Холмс слушал, как на лестнице шуршали, удаляясь шелковые юбки, а затем, когда наружная дверь наконец захлопнулась, он улыбнулся и, обращаясь ко мне, сказал: «Ну, Ватсон, прекрасный пол, это по вашему ведомству». «Зачем это объявилось, эта прекрасная леди? Что ей было нужно?» «Ведь она же вам объяснила цель своего визита. А то, что она беспокоится, это вполне естественно». «Хм. Ну, а что вы скажете, Ватсон, о внешнем ее виде? Вы заметили, как она себя держала? Она с величайшим трудом сдерживала волнение. А как она вопрос это задавала? Какая настойчивость! А ведь эта дама принадлежит к касте, которая умеет скрывать свои чувства». «Да, она была очень взволнована. Заметьте, что она сразу заявила, что, желая знать правду, она действует в интересах своего мужа. Заявление это было сделано замечательно серьезным тоном. Что она хотела этим сказать? А вы заметили ее маневр? Она нарочно села спиной к окну. Она не хотела, чтобы я следил за выражением ее лица. Да ведь она же села на единственное свободное кресло, стоявшее в комнате, — попробовал возразить я. И однако, — продолжал Холмс, — мотивы, которыми руководствуются женщины, остаются по большей части необъяснимыми. Вспомните-ка ту женщину в Маргете. Я заподозрил ее, потому что она взволновалась. И что же потом оказалось? Все ее волнение проистекало от того, что она забыла напудрить себе нос. И вот извольте строить теории на такой зыбкой почве, как женская душа. Иногда какой-нибудь пустяковый поступок женщины указывает на серьезнейшие вещи, в то время как их горе и плач ровно ничего не означают. Женщина способна плакать о том, что потеряла какую-нибудь шпильку или булавку. До свидания, Ватсон. Как? Вы уже уходите? Да. Я хочу провести утро на Годолфин-стрит с нашими друзьями из Скотланд-Ярда. Очевидно, решение задачи надо искать в квартире Эдуарда Лукаса. Хотя я теперь и не понимаю, что это все может означать. Нельзя делать выводы, не имея в руках фактов. А вы побудьте здесь на страже, дорогой Ватсон. Может быть, будут посетители. Завтракать, вероятно, будем вместе. Весь этот день и два последующих Холмс был очень молчалив. Его недоброжелатели сказали бы, что он находился в кислом настроении. Он все время только и делал, что приходил и уходил. Сидя дома, он беспрестанно курил, играл на скрипке и погружался в задумчивость. Питался он преимущественно сэндвичами и на мои вопросы не отвечал. Мне было совершенно очевидно, что дела моего приятеля идут неладно. О деле он со мной ничего не говорил. и я только из газет узнал о ходе следствия. Полиция арестовала лакея Лукаса, Джона Миттона, но затем его освободили. Коронер признал наличность преступления, но убийца так и оставался неизвестен. Мотивы преступления были также неизвестны. Комната, в которой имело место убийство, была переполнена ценными вещами, но ни одна из них не была украдена. Бумаги покойного также остались нетронутыми. Полиция очень тщательно исследовала эти бумаги. Из этого исследования выяснилось, что покойный очень усердно занимался международной политикой и собирал всевозможные политические сплетни и слухи. Он оказался также замечательным лингвистом, ведшим огромную переписку. Лукас, это опять было видно по бумагам, был в отличных отношениях с политическими деятелями разных стран, но в ящиках его письменного стола не было найдено ничего сенсационного. Покойный Эдуард Лукас был знаком со многими женщинами. У него были и интриги, но все это было крайне беспорядочно и поверхностно. Друзей среди женщин у него не было, не было и прочной привязанности. Полиция установила, что покойный вел спокойную жизнь. Поведение его было безупречно. За что же его убили? Это была тайна и, по-видимому, неразрешимая.